На третий день после вашего отъезда и на второй после моего переселения в новую квартиру я ждал на улице, чтобы предмет будущей моей страсти отправился закупать провизию, чем он занимается каждый день от 8 до 9 часов утра. В 9:10 она явилась. Я немедленно отправился к ней навстречу, и она узнала тебя. Узнала, вскрикнула и убежала, а ты... Я побежал за ней и еле-еле догнал, потому что она бегает очень быстро. Но, вы знаете, в длинном платье бежать неловко. Итак, я догнал ее. «Иисусе!» — вскричала она. «Пресвятая Богородица!» — вскричал я. Это восклицание породило в ней хорошее мнение обо мне, потому что другой человек, менее благородный, закричал бы «Корблё» или «Морблё». «Молодой доктор!» — узнала меня она. «Прелестная служанка!» — отвечал я. Она улыбнулась. Но в то же время отвечала: «Вы ошибаетесь, я вас не знаю». «А я вас знаю», — возразил я, — «потому что с тех пор, как встретился с вами, я не живу. Я обожаю вас, обожаю до того, что уже не мог больше жить на улице Бартельи и переселился сюда, на Сент-Антуанскую улицу, чтобы только видеть вас, любоваться вами. Если я понадоблюсь вам в другой раз, чтобы опять перевязать рану какому-нибудь красавцу-дворянину, так милости прошу на новую квартиру». «Тише», — сказала она. «Ага, так вы меня узнали теперь», — отвечал я. Вот так мы познакомились. Или лучше сказать, возобновили знакомство. «Так что теперь ты?» «Счастлив. Как только можно быть счастливым, говоря относительно, вы понимаете, но в другом отношении я более нежели счастлив, потому что мне удалось услужить вам. Но если она догадается, никогда. Я ни слова не говорил о вас. Где бедному Рамилю Годуэну знать таких благородных дворян, как граф де Бюсси? Нет, я только так стороной спросил ее: «А что поделывает ваш молодой барин?» «Какой молодой барин?» «А тот, что был ранен?» «Это совсем не мой барин», — отвечала она. «А, я только так подумал, потому что он лежал в постели вашей барыни». «Ах, боже мой, нет», — отвечала она со вздохом. «Мы его совсем не знали и после того видели только один раз. Так, следовательно, вы не знаете даже, как его зовут?» — спросил я. «Знаю. Вероятно, и позабыли. О, нет. Имя его не из тех, которые забываются. Как же его зовут? Слышали ли вы когда-нибудь о храбром графе де Бюсси?» «Еще бы», — отвечал я, — «кто не знает славного Бюсси?» «Так это он и был». «А госпожа ваша?» «Моя госпожа замужем». «Что за беда? Можно быть замужем, верной супругой и вместе с тем думать иногда о красавце, с которым нечаянно встретишься, особенно когда этот красавец был ранен и лежал в нашей постели. Да я и не говорю, чтобы моя барыня не думала о нем». Яркая краска выступила на щеках Бюсси. «Мы даже говорим о нем», — прибавила Гертруда, — «когда остаемся одни». «Добрая девушка!» — вскричал граф. «А что же вы о нем говорите?» — спросил я. «Я рассказываю моей госпоже о его подвигах. О них мне нетрудно было узнать». потому что весь Париж толкует о ранах, которые он наносит и сам получает. Я даже пою ей песенку, которая в большой моде. «Знаю я эту песенку», — отвечал я. «Un bon chercheur de noise, c'est le seigneur d'Amboise, tendre fidèle aussi, c'est monseigneur Bussy, так?» «Так, именно так!» — вскричала Гертруда. «И госпожа моя с утра до ночи твердит эту песенку». Бюсси дружески пожал руку молодому врачу. Его душу наполнило радостное чувство. «А далее что?» — спросил он. «Так человек ненасытен в своих желаниях». «Пока ничего». «О, да я этим не ограничусь. Я еще более узнаю. Но не прогневайтесь в один день, или лучше сказать, в одну ночь. Всего не узнаешь».